Он испокон веков говорил «да». Сказать «да» значит не вызвать возражения, а когда дойдет до дела, можно и не сделать. Бекетов видел, как Екатерина в белой блузе и юбочке с бретелями, с дерматиновым портфелем, в котором завернутые в вощеную бумагу покоились дежурные бутерброды с сыром, мерила долгие московские версты. На своем почти 12-летнем пути во славу музея все повергла Екатерина Ивановна, всех заставила пасть ниц, устоял только Чекушин, не нашел вожделенные минутки заглянуть в музей. Даже смешно, за 12 лет не нашел минутки, а за это время кто только не перебывал в музее, и британский лорд, и малый театр в полном составе вместе с ареопагом своих знаменитых старух, и французские парламентарии, и даже академик, Иван Петрович Павлов собственной персоной. Стучал палочкой по каменному полу и вздыхал. «Ну, я вам скажу, это же непостижимо. Ну, я вам скажу». А потом призвал Екатерину Ивановну, посадил ее перед светлой очи своей молвью. «Вы же отчаянный молодец, Екатерина Ивановна. Такое богатство сберегли для России». Она только улыбалась и кивала головой. Не скажешь же академику Ивану Петровичу про вековую борьбу. Мне бы только Чекушина заполучить, Иван Петрович, а там и помирать не страшно. Потом началась война. Чекушин стал директором картофельного совхоза под Москвой, и, как доподлинно известно Екатерине Ивановне, благополучно правит картофельной державой. И все, что сберегла Екатерина Ивановна из музейного добра, все, что наскребла правдами и неправдами, одолевая долгие московские версты с дерматиновым портфелем под мышкой, бережно упаковала в ящики из-под китайского чая, добытые в знаменитом магазине на Мясницкой, и отправила за Уральский хребет, чтобы не ровен час не досталось этого богатства немцу-супостату. Все отправила за Урал. А сама осталась в Никольском стеречь древние изразцы и фрески. Одна осталась. Однажды, явившись в Никольское, Бекетов подошел к сторожке, где Екатерина жила сурком, охраняя свое сокровище. Игорька она отослала к сестре в Солочу, и в крохотное оконце, накрест перечеркнутое полосками цветной бумаги, увидел жену, сидящую на скамье, и будто увидел все эти годы. Да, стоял перед окном и смотрел на жену, и будто видел все эти годы, всю жизнь свою видел. Как отпечаток листьев на камне. Листа нет, а рисунок его и точен, и девственно чист. Потом они сидели с Екатериной на деревянном крылечке музея, и Сергей Петрович говорил ей: «Вот дался тебе этот Чекушин, пойми, нет его. И какой смысл говорить о нем, когда его нет?» А она твердила свое. «Он... 5 лет у меня уволок этот Чекушин. Не было бы его, я бы вон как много успела». «Не возьму я в толк сути твоей, Екатерина. Какой смысл в твоем гневе, когда до Чекушина, как от земли до неба? Идешь по пустому следу». «Нет, не по пустому». «Тогда объясни, в чем, так сказать, пафос твоего гнева, смысл философии твоей?» «Боюсь, явится Чекушин». «Ну что?» Вот тут-то она и решилась языка. Молчит, будто бы ее в воду окунули. «Ну я говорю, ну и что?» «Хочу быть разгребателем грязи. Хочу сражаться со всякой нечистью, что мешает жить людям, как Стефенс. Слыхал?» «О, простая душа! Но Линкольн Стефенс, он-то в Америке. Там, небось, не было октября». «А октябрь? Это что? Страховка от нечисти? Нечисть, как крыса плодовита. Так вот, возьму ведерко мышьяка и пойду искать ее норы». «Но нечисть — это корысть?» «Да, травить корысть, где бы она ни гнездилась». «И это, так сказать, твоя жизненная позиция, цель бытия твоего земного?» «Если хочешь, и позиция, и цель. А разве плохо?» Он все еще считал дни и часы до приезда Екатерины, то есть, разумеется, до вожделенного вторника, когда, явившись к себе, увидел ее спящей.